Глава 59. Габриэль протискивался через коридоры, пробитые в толще туфа пещерными людьми. Они, наверное, были карликами. Он мог идти, только согнувшись, а иногда и вовсе передвигался на карачках. В одних местах он руками разгребал завалы, в других путь преграждал набившийся снег, и приходилось поворачивать обратно. А ведь он долго изучал щиты у входа. И все запомнил. Лабиринт был не таким уж сложным. 5 этажей, более или менее прямоугольные, более или менее просторные комнаты, расположенные одна за другой. Одни обустроены лучше, с колоннами, нишами и пробитыми в камне окошками. Другие были простыми кельями с голыми стенами. Судя по количеству пустых пивных бутылок, пластиковых упаковок и деревянных поддонов, служивших столами и стульями, в пещерах любила собираться местная молодежь. Холода Габриэль не чувствовал. Как ни странно, ветер почти не проникал в эти пещеры на склоне скалы. Может быть, троглодиты уже знали, как располагать жилища, чтобы защитить их от ветра и осадков. Надо было двигаться дальше, оставаясь в укрытии. Габриэль добрался до последнего этажа и обошел все помещения, кроме одного. Согласно планам, оно было отделено от пещерной деревни. Оставалось пройти несколько метров, но чтобы их преодолеть, пришлось выбраться наружу. Только бы не ободрать руки, не разбить голову о выступ стены. Похоже, по этим коридорам несколько недель никто не пробирался. За каждым поворотом в темноте ждала новая ловушка. Вулканические камни были острее лезвия ножа, заткнутого у него за поясом. Хрупкие сталактиты свисали с потолка пещеры, как готовые полететь вниз мечи. Лучше не задумываться, не давать воли ярости, не слишком сильно злиться на Кунинга, этого слащавого бабника-психотерапевта, эту старую пронырливую ведьму Астер и, само собой, Намади, которая могла бы и побольше его любить. А еще на снег, на ветер, на вулканы — на весь этот край, где снега то мало, то в избытке, на всю планету. Он должен был сохранять ясный ум. Наконец, в конце узкого каменного прохода показался свет. Коридор заканчивался здесь, прямо перед ним. Габриэль дошел до края и увидел ошеломляющую картину. Бесконечная цепь белых вулканов и хлопья снега, которые, казалось, не перестанут падать, пока не заполнят все кратеры. Сквозь снежную муть он различал на севере громаду Мюрольского замка и острие колокольни церкви Сен-Фериоль. Он не спеша огляделся. Если он верно помнит план, метрах в 20 справа в стене из красного туфа должен быть вход в мертвецкую, куда сносили трупы. Троглодиты вырубили ее в стороне от деревни. Должно быть, у них имелись некоторые представления о гигиене. Габриэль решил остаться на границе между тоннелем и снегом. Со своего наблюдательного поста он видел дыру в крутом склоне, вход в мертвецкую. Можно было различить выбеленные звездкой стены и прутья железной решетки. Не стоило поддаваться желанию увидеть больше, вылезти наружу. Но любопытство пересиливало. Мертвецкая была совсем близко. Надо всего лишь подняться по грубо вырубленным в скале ступеням до каменной площадки перед решеткой. Он почти уже шагнул наружу, но замер, остановленный каким-то посторонним звуком. Габриэль инстинктивно схватился за рукоять ножа. Он не боялся, он подготовился, зная, что кто-то сюда вернется. Просто надо держаться рядом, а в нужную секунду сорваться с места, когда придет время. Он прислушивался, сделав стойку, как охотничья собака, почуявшая добычу. Больше ни единого звука. Но Габриэль чувствовал, здесь кто-то есть, кто-то затаился в этих коридорах. Он чуть подвинулся, плотно прижался к стене из красного вулканического камня, так его невозможно заметить ни снизу, ни снаружи. А ему видна вся изрытая пещерами скала. А самое главное — видна решетка мертвецкой, правее и выше. Габриэль медленно поднял глаза. Ему показалось, что за железной решеткой кто-то пошевелился, и он напрягся. Теперь Габриэль хорошо видел пещеру с белыми стенами. Наконец он разглядел узника мертвецкой. Тот, согнувшись, подбирался к запертой на висячий замок решетке. Габриэль наблюдал за ним, всматриваясь в каждую черточку его лица, ловя малейшее движение. Казалось, тот смертельно испуган. Он вцепился в железные прутья, будто хотел их вырвать. Волосы мокрые, щеки серые от грязи, глаза покраснели от слез. Похоже, он едва держался на ногах, скользил, цеплялся. Но Том был жив.